порядок. «Что, собственно, его беспокоит?» — думала она с недоумением. «Ведь главное в любви, чтобы обеим сторонам было хорошо. И не просто хорошо, а очень, очень хорошо. Что уж тут зависит от происхождения, от того, кто родители, и какое воспитание человек получил?» «Поторапливайся, Фиби!» — крикнул Кейт из туалетной комнаты. «Не хочу, чтобы Джайлз смотрел на меня осуждающе. Я ведь сам приучил его к пунктуальности». Фиби опустила полотенце в лохань с водой, выжила его, стала протирать тело. Ух, как холодно! Кейт уже вышел в коридор, она продолжала одеваться. Нужно все застегнуть так, чтобы ему не пришлось перестегивать крючки платья или расправлять кружева на рукавах. Фиби вошла в столовую, когда все уже сидели за столом, и поймала красноречивый взгляд Джайлса. Судя по всему, тот догадывался о причине их опоздания и одобрял ее. С невнятным извинением она уселась на свое место и сразу же принялась за еду, чтобы скрыть краску, залившую лицо. «Ты не переменила еще своего намерения сыграть роль королевы Елизаветы?» — спросила у нее Оливия, чтобы не обращать внимания на отвратительного Брайана, сидящего напротив. Фиби облегченно перевела дух. «Слава Богу, это совершенно невинная тема для беседы». «Не перестаю думать об этом», — ответила она Оливии и обратилась к Кейту. «Как полагаете, сэр, ваши воины согласятся участвовать в представлении? У меня там в одной сцене королева обращается к солдатам и говорит о том, что и в слабом теле женщины может биться сердце настоящего мужчины». Джайлз фыркнул. «Только через мой труп, миледи. Солдаты у нас воины, а не комедианты». Фиби слишком хорошо знала Джайлза, чтобы обижаться, но все же посчитала своим долгом пояснить. «Думаю, если мы разыграем спектакль в день летнего праздника, это только порадует людей. Не так уж много у них сейчас поводов для радости». «Вы написали пьесу, леди Гринвилл?» — не скрывая удивления, спросил Брайан. «Как интересно, а не найдется ли у вас какой-нибудь роли для меня, пусть даже самой маленькой?» «Разве ты останешься до праздника?» — с нескрываемым ужасом спросила Оливия, стараясь не глядеть на него. Фиби решила сгладить неловкость и сразу же ответила. «Конечно, мистер Морс, если не шутите, если будете в это время еще с нами, я найду вам подходящую роль». «О, благодарю вас, леди Гренвилл! Выходит, вы начинающий драматург? До войны это весьма почиталось при дворе. Но не припомню, чтобы написанием пьес занимались дамы». С иронической улыбкой он поднес к губам бокал с вином. «Фиби пишет хорошие стихи», — заступилась за подругу Оливия. «Готова спорить, она даст фору многим придворным сочинителям». «О, не сомневаюсь, может быть, покажете мне какие-нибудь из ваших поэм или пьес, миледи? Смею думать, я кое-что смыслю в этом». «Я пишу для себя, сэр», — ответила ему Фиби, на удивление надменно. «У меня не было и нет никакого желания блистать при дворе, где так много времени проводили вы. Тем более, что не испытываю к нему ни малейшего уважения. Там все такие спесивые и высокомерные». Ее слова не столько разозлили, сколько заинтересовали Брайана. «Ого! Эта нескладная девица, оказывается, не только занимается литературой, но, как видно, имеет собственные взгляды и убеждения. Занятно!»